Она приходит в себя. Прорычал кто-то. То, что с бульдожьим лицом. Подумала Сюзанна. Впрочем, значения это не имело. Маски скрывали человекоподобных крыс с заросшей шерстью мордами. Это хорошо. Сейер. Он шагал позади. Сюзанна огляделась и увидела, что ее эскорт состоял из 6 низких людей, ястреба и 3 вампиров. Низкие люди были вооружены пистолетами, рукоятки которых торчали из докерских захватов. Только она полагала, что в этом мире сие называлось подплечными кобурами. Находясь в Риме, дорогая, веди себя как римляне. 2 вампира несли арбалеты, вроде тех, что она видела в Калии. 3 – неприятно потрескивающий лучевой меч, уже из вооружения волков. 10 на 1. Хладнокровно подумала Сюзанна. Расклад не из лучших, но могло быть хуже. Ты сможешь! Донесся из глубины голос Мия. Заткнись! Оборвала ее Сюзанна. С разговорами покончено. А впереди, на двери, к которой они приближались, она прочитала. Северный центр позитроники ЛТД. Нью-Йорк, Федик. Максимальный уровень безопасности. Вход по речевому паролю. Знакомая надпись. Подумала Сюзанна и знала почему. Видела похожую во время своего короткого визита в Федик. Федик, где томилась в неволе настоящая Мия, существо, что обрело смертность, заключив самую невыгодную сделку в мире. Когда они подошли к двери, Сейр протиснулся к ней первый, обогнув ястреба. Наклонился и произнес что-то невыговариваемое, инородное слово, которое Сюзанне никогда бы не удалось повторить. «Это и не важно», – прошептала Мия. «Я смогу его сказать». Если придется, смогу научить себя другому, которое ты выговоришь. Но теперь, Сюзанна, я сожалею, что все так вышло. Всего тебе наилучшего. Дверь в экспериментальную станцию 16-го квадрата дуги в Федике открылась. Сюзанна услышала гудение. В нос ударил запах озона. Эту дверь между мирами открывала не магия. Ее сделали древние люди, и техника эта старела и выходила из строя. Люди, которые потеряли веру в магию, отвернулись от башни. Магию заменило вот это умирающее гудение. Это глупая смертная техника. А за дверью находилось огромное помещение, заставленное кроватями. Сотнями кроватей. Вот где они оперируют детей. Берут то, что нужно разрушителям. Сейчас пустовали все кровати, кроме одной. У ее изножия Сюзанна увидела женщину с ужасной крысиной головой. Наверное, медицинскую сестру. Рядом с ней стоял человек. Сюзанна думала, что он вампир, но полной уверенности не было. Воздух в дверном проеме дрожал, как над жаровней. Мужчина поднял голову и заметил их. «Поторопитесь!» – крикнул он. «Тащите ее сюда! Мы должны соединить их и покончить с этим! А не то она умрет! Они обе умрут!» Врач, а только врач, мог говорить подобным тоном в присутствии Ричарда Пи Сейра, нетерпеливо замахал руками. «Давайте ее сюда! Вы опаздываете! Черт бы вас побрал!» Сейр грубо потащил ее через дверь. В голове загудело, коротко звякнули колокольца прыжка. Она посмотрела вниз, но опоздала. Позаимствованные у Мия ноги исчезли, и она растянулась на полу до того, как шедшие следом ястреб и бульдог успели ее поддержать. Сюзанна приподнялась на локтях, огляделась, понимая, что впервые за то долгое время, может, с того самого момента, как ее изнасиловали в каменном круге, принадлежит сама себе. Мия ушла. А потом, словно доказывая, что это не так, доставившая столько хлопот и только что отбывшая гостья громко вскрикнула. Сюзанна ответила ей своим криком, не смогла сдержаться от боли, и на мгновение их голоса слились в полнейшей гармонии во славу ребенка. «Господи!» Вырвалась у одного из охранников Сюзанна, и она не знала, у вампира или у кого-то из низких людей. «У меня из ушей течет кровь! Такое ощущение, что...» «Поднимай ее, Харбер!» рявкнул Сейер. «Джей, помогай ему! Поднимите ее с пола ради ваших отцов!» Бульдог и ястреб или Хабер и Джей, если вам так больше нравится, схватили ее под руки и быстро потащили по проходу мимо пустых кроватей. Мия повернулась к Сюзанне. Ей удалось выдавить из себя слабую улыбку. Лицо покрывал пот, щеки пылали, волосы липли к влажной коже. «Хорошо, что мы встретились. И плохо», — вымолвила она. «Пододвиньте соседнюю кровать!» — кричал врач. «Скорее, боги вас подери! Ну почему вы такие медлительные?» Двое низких людей, из тех, что сопровождали Сюзанну из Дикси Пик, взялись за ближайшую пустую кровать. Вплотную придвинули ее к кровати Мия, тогда как Хабер и Джей продолжали держать Сюзанну под руки. К изголовью кровати крепилось что-то среднее между сушилкой для волос, какие стоят в парикмахерских, и космическим шлемом из фантастического сериала «Флэш Гордон». Сюзанне смотреть на эту штуковину не хотелось. Она интуитивно чувствовала, что ее предназначение – высасывать мозги. Крысоголовая медсестра тем временем сунулась между раздвинутых ног роженицы, заглянула под больничную ночную рубашку, вздернутую выше колен. Пухлой рукой похлопала по правому колену Мия и издала пищащий звук. Судя по всему, успокаивающий, но Сюзанну передернула. «Не стойте, засунув пальцы в задницу, идиоты!» — кричал врач, полноватый мужчина с карими глазами, раскрасневшимися щеками и зачесанными назад черными волосами, такими редкими, что каждый зубец расчески оставлял в них широкую полосу. Из-под белого нейлонового халата виднелся твидовый костюм. На алом галстуке выделялся глаз. Этот сигул нисколько не удивил Сюзанну. «Мы ждем твоего слова!» — ответил Джей с головой ястреба. Говорил он монотонно, странно, не по-человечески. Голос звучал так же неприятно, как и пищание крысы. Но понять его труда не составляло. «Вам не нужно ждать моего слова!» — рявкнул врач, негодуя, взмахнул руками, прямо-таки как француз. «Или ваши матери никогда не рожали живых детей?» «Я...» — начал Хабер. Но врач тут же его перебил. Он просто кипел от ярости. «Сколько времени мы ждали, что это произойдет, а? Сколько раз репетировали всю последовательность действий? Почему вы так глупы? Почему вы, мать вашу, так медлительны? Укладывайте ее на...» Сейр невероятно быстро подскочил к нему. Сюзанна не стала бы утверждать, что такая скорость посильна даже Роланду. Только что он стоял позади Хабера, низкого человека с бульдожьим лицом. И вот уже налетел на врача, уперся подбородком в плечо, схватил за руку, заломил за спину. Выражение ярости исчезло с лица врача, как по мановению волшебной палочки. С губ сорвался детский жалобный крик. Слюна потекла по подбородку, промежность видовых брюк потемнела от выплеснувшегося туда содержимого мочевого пузыря. «Прекратите!» – заверещал он. «Я ничем не смогу вам помочь, если вы сломаете мне руку! Прекратите, больно!» «Если бы я сломал тебе руку, Скоутер, то притащил бы с улицы другого козла с медицинским дипломом, а потом убил бы. Почему нет? Во имя Гана это рода, а не нейрохирургическая операция». Однако хватка его ослабла. Скоттер всхлипывал, извивался, стонал, словно совокупляющийся на подходе к оргазму. «А когда все закончилось бы, без всякого твоего участия», — продолжил сэр, — «я скормил бы тебя им». И он мотнул головой. Сюзанна посмотрела в указанном направлении и увидела в проходе, ведущем от двери к кровати Мия, тех самых жуков, только в куда большем количестве, с которыми впервые столкнулась в Дикси Пик. Их умные, жадные глаза не отрывались от толстячка-врача. Мандибулы щелкали. «Что? Сэй, что я должен делать?» «Проси у меня прощения». «Прошу прощения». «А теперь у других, ибо ты оскорбил и их. Да, оскорбил». «Господа, Доктор!» Вмешалась красоголовая медсестра. Голос у нее был очень тонкий, но опять же разобрать слова труда не составляло. «Показалась головка». Сейер отпустил руку врача. «За дело, доктор Скоутер. Выполняйте свой долг. Принимайте ребенка». Сейер наклонился над кроватью и, на удивление, мягко и нежно погладил Мия по щеке. «В Веди себя хорошо и не теряй надежды, леди Сэй. Некоторые из твоих желаний еще могут реализоваться». Она вскинула на него глаза, в которых читались усталость и благодарность, отчего у Сюзанны защемило сердце. «Не верь ему. Он, как всегда, лжет и будет лгать». Но мысль ее до Мия не дошла, потому что их мозги больше ничего не связывало. Как мешок с зерном ее бросили на кровать, что стояла рядом с койкой Мия. Она не могла сопротивляться, когда ей накрыли голову то ли сушильным колпаком, то ли шлемом. Пошла очередная схватка, и женщины опять закричали в унисон. Сюзанна могла слышать, как шепчутся Сейер и остальные. Издалека до нее доносилось неприятное щелканье мандибул жуков. А в колпаке или шлеме металлические выступы прижались к ее вискам достаточно сильно, чтобы вызвать боль. Внезапно раздался приятный женский голос. «Добро пожаловать в мир Северного центра позитроники, одной из компаний группы Сомбра. Сомбра, где никогда не останавливается прогресс. Приготовьтесь к установлению контакта». Началось громкое жужжание. Поначалу оно звучало только в ушах, но вскоре начало проникать в голову с обеих сторон. Сюзанна визуализировала пару раскаленных до красна пуль, двигающихся навстречу друг другу. Смутно, словно с другого конца этого большущего помещения, а не с соседней кровати, она услышала крик Мия. «О, нет, не надо! Как же больно!» Жужжание слева и справа соединились по центру головы, испуская телепатические волны, которые могли лишить ее способности думать, если бы их источник работал достаточно продолжительное время. То были мучительные ощущения, но Сюзанна плотно сжимала губы. Кричать она не собиралась, разве что позволила слезам выкатиться из-под опущенных век. Она была стрелком, и никакие муки не могли заставить ее кричать. А по прошествии, казалось, вечности, жужжание прекратилось. Сюзанне удалось мгновение-другое насладиться блаженной тишиной в голове, после чего накатила новая схватка, на этот раз в самой нижней части живота, с силой тайфуна. От этой боли она могла и закричать, потому что боль была совсем другая. Кричать при рождении ребенка не позор, честь. Повернув голову, Сюзанна увидела, что такой же колпак-шлем покрывает и черные, слипшиеся от пота волосы Мия. Гофрированные стальные трубки, идущие от шлемов, соединялись посередине. Эти же устройства использовались и когда сюда привозили украденных близнецов, но сейчас для другой цели. Сейер наклонился к ней так низко, что до ноздрей долетел запах его лосьона. Сюзанна решила, что это English Letter. «Для обеспечения последней схватки, которая выталкивает ребенка, нам и нужна эта физическая боль. Поэтому пришлось привести тебя в Ведик». Он похлопал Сюзанну по плечу. «Удачи тебе. Скоро все закончится». Он обаятельно улыбнулся. Маска чуть отслоилась, открыв прячущийся под ней красный ужас. «А потом мы сможем тебя убить». Улыбка стала шире. «И, разумеется, съесть. В Дикси ничего не пропадает. Даже такая наглая сучка, как ты, пойдет в дело». Прежде чем Сюзанна успела ответить, в голове снова зазвучал приятный женский голос. «Пожалуйста, назовите свое имя медленно и отчетливо». «Пошел нахер!» — рявкнула Сюзанна. «Пошел нахер, не зарегистрировано в перечне имен не азиатов», — отметил приятный женский голос. «Мы отмечаем враждебность, а потому заранее извиняемся за последующую процедуру». На мгновение в голове Сюзанны вновь установилась тишина, а потом мозг пронзила боль, какой она никогда не испытывала. Более того, не могла представить себе, что такая бывает. и хотя ее губы не разомкнулись, боль просто рвала ее изнутри. Она подумала о песне и услышала ее даже сквозь гром боли. «Девушки бедной, жизнь печали полна, видно, ни дня без забот, не должно мне знать». Наконец гром смолк. «Пожалуйста, назовите свое имя медленно и отчетливо». Вновь зазвучал приятный женский голос в голове. «Иначе процедура будет повторена с 10-кратным усилением». «В этом нет необходимости. Вы меня убедили», — ответила Сюзанна голосу. «Сюзанна!» — произнесла она. «Сюзанна!» Они стояли, наблюдая за ней, все, кроме мисс Крысы, которая всматривалась в зазор между ногами Мия, где из влагалища вновь показалась голова ребенка. «Сюзанна!» К тому времени, когда пошла новая схватка, доктор Скоутер уже вооружился щипцами. Голоса женщин слились воедино, произнося слово, имя. Уже не Сюзанна или Мия, а их сочетание. «Контакт установлен», — сообщил приятный женский голос. Раздался едва слышный щелчок. «Повторяю, контакт установлен. Благодарим вас за содействие». «А вот и он, дорогие мои!» — воскликнул Скоутер. Боль и ужас забылись, в голосе звучало возбуждение. Он повернулся к медсестре. «Оно должно закричать, Алия! Если закричит, все в порядке. Если нет, немедленно прочисти ему рот!» «Да, доктор!» Губы красоголовой растянулись, обнажив двойной ряд клыков. В гримасе или улыбке? Скоутер оглядел присутствующих почти что с прежней наглостью. «Стойте на месте, пока я не скажу, что можете двигаться. Никто из нас не знает, что может появиться на свет. Нам известно только одно. Ребенок принадлежит самому Алому Королю». Мия вскрикнула от боли и возмущения. «Идиот!» — процедил Сейер. Поднял руку и влепил Скоутеру такую затрещину, что прилизанные волосы оторвались от черепа, а капли крови из носа брызнули на белую стену. «Нет!» — закричала Мия. Попыталась приподняться на локтях, ничего у нее не вышло, снова плюхнулась на спину. «Нет, вы сказали, что воспитывать его буду я! О, пожалуйста, хотя бы немного, я прошу!» И тут на Сюзанну, на них обеих, накатила самая сильная боль. Накрыла как волной. Они опять закричали в тандеме, и Сюзанна могла и не слышать голос Скоутера, который требовал от нее: «Тужься! Тужься!» «Оно идет, доктор!» — нервно воскликнула медсестра. Сюзанна закрыла глаза и вытолкнула из себя ребенка. А когда почувствовала, как боль уходит, словно вода в сливное отверстие раковины, ощутила также глубочайшую печаль. Ибо ребенка она переправила Мия, последние несколько строк живого послания, которые каким-то образом заставили передать тело Сюзанны. На том все и закончилось. Что бы ни случилось позже, этот этап заканчивался. Вот Сюзанна Дин и издала крик облегчения и сожаления. Крик, напоминающий песню. И на крыльях этой песни Мордред Дискейн, сын Роланда, и еще одного, о, вы можете сказать, Дискордия, вошел в этот